Глава шестая. Робертсон Эй. «Будьте добры, шагайте побыстрее», — сказала Мэри Поппинс, направляя коляску, в которой теперь вместе с близнецами лежала и Аннабелла, к своей любимой скамейке в парке. Скамейка была зеленой и стояла совсем рядом с прудом. Мэри Поппинс выбрала ее, потому что отсюда она могла, слегка наклонившись, сколько угодно любоваться на свое отражение в воде. Вид собственного лица в обрамлении кувшинок всегда приводил ее в умиротворенное состояние. Майкл тащился позади. «Вечно мы шагаем и шагаем», — тихонько ворчал он, стараясь, чтобы Мэри Поппинс его не услышала. «И так никуда и не придем». Мэри Поппинс покосилась на него. «Поправь шляпу». Майкл надвинул шляпу на глаза. На ленточке было написано «Гарнист Королевского флота». Майкл очень гордился этой надписью и считал, что она ему идет. Мэри Поппинс окинула ребят осуждающим взглядом. «Хм!» — хмыкнула она. «Ну и вид! Плететесь, будто пара черепах, и ботинки не чищены». «А сегодня у Робертсона Эй выходной!» — ответила Джейн. «Кажется, он не успел их почистить». «Так-так. Всегда праздный, ленивый, никчемный. Таким был, таким и останется», — сказала Мэри Поппинс и подкатила коляску к зеленой скамейке. Она помогла близнецам выбраться, а Аннабеллу поплотнее закутала в плед. Потом посмотрела на свое отражение в пруду и поправила на шее новое украшение — бант из цветных ленточек. Усевшись на скамейке, она достала из коляски сумку с вязанием. «А откуда вы знаете, что Робертсон Эй всегда был таким?» — спросила Джейн. «Вы его раньше знали?» «Кто не задает вопросов, того не обманут», — назидательно заметила Мэри Поппинс, начиная вязать жилет для Джона. «Вот так всегда. Сколько ни спрашивай, все равно ничего не скажет», — проворчал Майкл. «Да уж», — вздохнула Джейн. Но вскоре они забыли о Робертсоне Эе и принялись играть в мистера и миссис Бэнкс и их двух детей. Чуть позже они превратились в индейцев, потом в канатоходцев, канатом им служила спинка скамейки. «Осторожней, пожалуйста, не заденьте мою шляпку», — одернула их Мэри Поппинс. Сегодня она выбрала изысканную коричневую шляпку с пером за ленточкой. Майкл, аккуратно ступая, двигался по спинке скамейки. Добравшись до конца, он снял свою шляпу и взмахнул ею. «Джейн!» — позвал он. «Я король во дворце, а ты...» «Постой, Майкл!» — перебила его Джейн, показывая на противоположный берег пруда. «Погляди-ка!» По тропинке шел высокий человек, одетый довольно странно. На нем были красные чулки в желтую полоску, желто-красная куртка и желто-красная широкополая шляпа с высокой тульей. Джейн и Майкл с интересом наблюдали, как он важно и неторопливо приближается к ним. Шляпа его была надвинута на глаза, а руки он держал в карманах. Человек громко насвистывал, а когда он подошел поближе, дети увидели, что края куртки и поля шляпы у него обшиты маленькими колокольчиками, которые при ходьбе мелодично звенели. Такого странного человека им еще никогда в жизни не доводилось встречать, хотя был в нем что-то, казавшееся знакомым. «По-моему, я его раньше где-то видела», — сказала Джейн и нахмурилась. «Я тоже», — отозвался Майкл, балансируя на спинке скамейки. «Только не припомню, где». Насвистывая и позванивая колокольчиками, странная фигура приблизилась к Мэри Поппинс и поклонилась. «Привет, Мэри!» — сказал незнакомец, небрежно коснувшись пальцем полей своей шляпы. — «Как поживаешь?» Мэри Поппинс подняла глаза от вязания. — «Твоими молитвами!» — фыркнула она. Джейн с Майклом не видели лица незнакомца за полями натянутой шляпы, но по звону колокольчиков они догадались, что он смеется. — «Как всегда занята!» — заметил он, кивая на вязание. — «Хотя я тебя другое не помню. Даже при дворе. Вечно либо трон моешь, либо королевскую кровать застилаешь, либо алмазы в короне чистишь. в жизни не встречал более усердного работягу. «Зато о тебе такого не скажешь», — сердито ответила Мэри Поппинс. «Ах!» — засмеялся незнакомец. «Вот в этом ты не права. Я постоянно занят. Я ничего не делаю. А на это уходит столько времени, пожалуй, даже все время». Мэри Поппинс поджала губы и не удостоила его ответом. Незнакомец хмыкнул. «Ну, мне пора. Увидимся!» Он провел пальцем по колокольчикам на шляпе, потом повернулся и, насвистывая, неторопливо пошел прочь. Джейн и Майкл глядели ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Вот уж бездельник!» — раздался сзади голос Мэри Поппинс. Обернувшись, дети обнаружили, что она тоже смотрит вслед незнакомцу. «Кто это был, Мэри Поппинс?» — спросил Майкл, подпрыгивая от нетерпения. «Я уже сказала», — фыркнула она. «Ты назвался королем, хотя ты никакой не король. Зато этот человек — самый настоящий бездельник». «Это которая из детского стишка?» — удивилась Джейн. «Но ведь эти стишки — просто выдумка», — заспорил был Майкл. «А если даже и нет, то кто тогда король?» «Тсс», — прошептала Джейн и взяла его за руку. Мэри Поппинс отложила вязание и устремила задумчивый взгляд на другой берег пруда. Джейн с Майклом притихли в надежде, что если не будут шуметь, то она расскажет им что-нибудь интересное. Близнецы во все глаза уставились на Мэри Поппинс, только Аннабелла продолжала спать, как ни в чем не бывало.